«Он снова здесь! Здесь!» «Кто здесь, маг?» — отважился спросить я. Только теперь я окончательно убедился, что передо мной стоит несчастный, одержимый навязчивой идеей. Ирландец кинулся к железному скоб-трапу и, карабкаясь наверх, крикнул: «Он снова здесь! Здесь, рядом! И он знает, что я тоже здесь!» Я попытался успокоить его. «Послушай, маг, прочисти-ка лучше свои топки. Тут никого нет, успокойся. Возьми себя в руки. Кто может знать, что ты здесь, в кочегарке, посреди Индийского океана?» Однако ирландец вцепился в поручни и как бешеный рванул наверх. Жорж толкнул меня и крикнул: «Живо, беги за ним и смотри, чтобы парень чего не натворил!» Я поднялся наверх и, выскочив из люка в темноту, с трудом отыскал сумасшедшего ирландца. Он перевесился через фальшборт, напряженно всматриваясь во мрак. Несколько минут провел я на палубе. Ирландец перебегал с левого борта на правый, прикладывал руку козырьком ко лбу и упорно искал что-то на темной водной поверхности. Незамеченный я нырнул в котельную. «Жорж», — сказал я, подойдя к его топкам, — «парень рыбы, должно быть, ищет рыбу молот. Он явно на ней свихнулся, а за бортом ничегошеньки не видно». Прежде чем Жорж успел прокомментировать это сообщение, в кочегарку вернулся Макентайр. Не проронив ни единого слова, он собрал фигурки и спрятал миниатюрные шахматы в карман. Затем занялся топками и, вычистив шлак, отхлебнул холодного чая. «Держите меня за сумасшедшего», — неожиданно нарушил молчание ирландец. Он стоял, опершись на лопату, и, освещаемый рубиновым жаром, выглядел как демон, явившийся из преисподней. «Сдрейфили? Испугались ничтожного бродяги-кочегара? Драться со мной по-честному вы не станете, слишком я для вас силен. А вот засадить мне в спину лом, на это вас, пожалуй, хватит. Впрочем, с сумасшедшим лучше не связываться. В крайнем случае, если уж он станет слишком докучать, запереть его и дело с концом. Но ведь я никому не в тягость. Я делаю все, что положено, а до остального, до рыбы молота, какое вам дело? Думайте, что хотите». Произнеся эту длинную тираду, он схватил лопату и полез в бункер помогать мне. «Мак, это моя работа», — сказал я. «Все 8 тонн, что нужны тебе, я перетаскаю сам. Именно за это мне и платят». Но удержать Мака было непросто. Играючи он нагреб к бункерному люку огромную кучу, и мне оставалось лишь таскать уголь от бункера до топок. Никогда еще не бывало, чтобы кочегар помогал мне. Разве что иной раз Жорж. И то лишь в том случае, когда коробку нашу качало так, что таскать уголь из бункера корзиной было невозможно. Не будь поведение Макентайра столь вызывающим, не прячь он под матрацем револьвер, да не держи в голове эту рыбу-молот, восхищению моему королем ирландским не было бы предела. Вахта наша подходила к концу. Джонни и его команда пришли сменять нас. Макентайр поднялся наверх. Мы постояли немного у фальшборта, прокачивая свежим морским бризом переполненные смрадом легкие. Перед нами лежал бархатистый черный Индийский океан. Впереди мерцал слабый огонек, по всей вероятности, какой-нибудь пароход. Над нами распростерлось звездное небо. Ярко, отчетливо сиял удивительный Южный Крест. Макентайром, казалось, снова овладела его навязчивая идея. Он стоял у рейлингов и, сжимая руками железные поручни, напряженно всматривался в ночную темень. «Слышишь, что-то шлепает, а борт и плещется. Это он». «Да кто же, маг? Кто там за бортом?» — спросил я и сам ответил. «Никого нет, это судно режет штевнем воду». «Ты ничего не знаешь. Это он объявил мне мат через тебя. И с первого же раза. Он должно быть где-то рядом». Неужели это говорит тот самый могучий ирландец, который перепугал всех нас? Нет, не иначе существует еще и второй Макентайр, слабый и суеверный. — Ты ж боишься меня, — сказал Мак, — и все-таки объявил мне мат. Это был он. Мы вместе пошли в душ. Здесь я снова увидел бугры его мышцы, стальные сухожилия. — Мак, мне жаль тебя. Я тебя не боюсь, как-никак ты помогал мне в бункере. Только будь добр, оставь меня в покое со своей проклятой акулой. Ирландец повязал вокруг шеи платок и молча отправился в столовую пить холодный чай. Я быстро нырнул в койку, надеясь, что он не будет меня тревожить. Когда он вошел в кубрик, я притворился спящим. Жорж уже вовсю храпел за своей занавеской. Тусклая лампочка на потолке подрагивала в такт машине.